Глава 19. Лилиан. Мы выбрались из пещеры и отдалились от реки. Заходили все дальше вглубь бесконечного редеющего леса под палящими лучами Миаса. Пот крупными бусинами стекал со лба на лицо. Дыхание то и дело сбивалось, а нога невыносимо ныла от сильной нагрузки. Хотелось пить, но фляжка опустела. Как назло, на пути не встретилось ни ручья. Я понимала, что не смогу сейчас присыпать рану семенами сонной травы. Нужно было ночью думать о себе, а не о бессовестном оборотне и его порочной красоте. Дура. Подлого мужика спасала. Надо было бросить и сбежать. Уже была бы очень далеко, а он со своими ранами не догнал бы. Сейчас уснуть от зерен, что могут помочь и снять боль, значит попасться в лапы Рейдену. Он не отпустит меня просто так. Я это чувствовала. Казалось даже, что ветки изредка потрескивают неподалеку, как признак, что мы в лесу не одни. И как нарочно ни одной нужной лечебной травы. Позднее лето, почти все отцвело и пожухло, земля готовилась к зиме. Еще несколько часов я могла кое-как идти, почти не отставая, но вскоре начались каменистые подъемы, и сил не осталось. Но я же настолько упертая, что молчала до последнего, пока совсем плохо не стало. Задыхаясь и глядя сквозь пелену боли на широкую спину Армана, прижалась лбом к дереву и воззвала к остаткам водной магии. Это немного снимало боль, но не убирало очаг. Нужны лекарства или зелья, а еще лучше — хороший лекарь. Арман обернулся и тут же бросился ко мне. Подхватил на руки и сел на траву под тенью дерева. Коснулся перемотанной ноги, а я зашипела от боли. Вот к чему приводит глупое упрямство. Поучительным тоном отчитал меня оборотень, чем-то напомнив в этот миг отца. Посмотрел в глаза и покачал головой. «Тебе нужно найти в себе силы удержаться на мне верхом. Придется немного свернуть с пути и остановиться на постоялом дворе, иначе и правда придется откусить тебе ногу». Арман попытался пошутить, но получилось неудачно. «Делай, что хочешь». Слабо огрызнулась я и прижалась к нему в поисках приятного тепла. Меня сильно колотило, в глазах металась необъяснимая вьюга, будто в голове, быстрее, чем снаружи, началась зима. «Ты должна привязать себя ко мне покрепче», — строго приказал оборотень. Я слабо улыбнулась и прошептала. «Куда ж крепче?» Он не ответил, лишь качнул головой и поджал губы. Стянул с меня плащ, снял рубашку. Я даже не сопротивлялась, сил не было. Вяло висла на его руках и стонала от накрывающих волн холода и жара. Плащ снова оказался на моих плечах, а пояс и рубашку Арман ловко связал между собой и вложил мне в руки. «Вот, привяжись крепко». Аккуратно уложив меня на землю, Арман отошел на несколько шагов и перекинулся в огромного желтоглазого волка. Подполз ко мне и почти лег на живот, чтобы я могла хотя бы дотянуться до него. Превозмогая боль и головокружение, я залезла на оборотня, вскрикивая от острой боли в ноге. Дышала тяжело, часто облизывала пересохшие губы. Вцепившись в массивную шею, протянула веревку под горло волку, но не сразу смогла завязать. Пальцы немели, не слушались и дрожали. В глазах темнело от слабости. Припала к мягко щекочущей лицо шерсти, передохнула мгновение, затем снова взялась за веревку. Сложнее всего было вывернуться и обвязать свою спину. Хоть я и не была уверена, что получилось надежно, но крепче не могла. Арман оглянулся и, убедившись, что я держусь, вихрем сорвался с места. Побежал, петляя между деревьями, а когда оказался на широкой тропе, ускорился до предела. В какой-то миг темнота вокруг меня сгустилась и резко потянула на черное дно. Я билась в истерике, пыталась вырваться из липких объятий, но мглистая патока всасывала и жрала по-живому, отрывая плоть по кусочку. Кажется, я кричала, звала маму, просила отца посидеть рядом, обнять меня и не отпускать. И он обнимал, качал на руках, как в детстве, когда я болела, а потом пел песню на незнакомом мне языке. А позже оставил меня одну, в темноте и в мертвом холоде, и не попрощался. «Пожалуйста, папа», — шептала я, словно обезумевшая, бросалась за ним, отбивалась от нападающих на меня бесформенных монстров с желтыми глазами и, срывая связки, кричала. «Папа, ты не можешь меня оставить. Прошу, не уходи. Я стану такой, как ты хотел, сильной, справедливой королевой. Но без тебя не могу. Я не справлюсь». Сколько длилась эта агония, не знаю. Последним был сон с двумя волками, которые загнали меня в угол и рвали по очереди на куски. Я с криком подскочила в кровати, когда один из них бросился со спины и, сломав мне позвоночник, вырвал зубами сердце. «Тише, тише!» — коснулся моего лба Арман и надавил на грудь, укладывая обратно в постель. Голова гудела, резко бросила в жар, а ладони вспотели. «Лекарь сказал, что завтра будешь как новенькая. Тогда и выдвинемся в Витрону. А сейчас отдыхай. Я принесу тебе поесть». Оборотень встал со стула у изголовья кровати, взглянул на меня и улыбнулся. «Нас не найдут?» — тихо спросила я, немного стянула одеяло и проверила ногу. «Не откусил». Вяло заулыбалась. «Хоть что-то радостное». И, прикрыв глаза, устало откинулась на подушку. «Рейдена здесь нет. Хозяина я знаю лично. Он нас не сдаст. Но даже если брат объявится, выбора нет. Я не стану рисковать твоим здоровьем». Я повернула голову в его сторону и через силу заулыбалась. «Конечно, ведь умирать молодым страшно». И увела взгляд. Окна были пыльные, с заметными трещинами, а в воздухе отчетливо слышался запах плесени и браги. «Язва», — рассмеялся Арман и вышел из комнаты. Я закрыла ладонями лицо и, злясь на себя, зарычала. Вскоре оборотень вернулся с подносом в руках, остановился у кровати и кивнул на спинку. «Приподнимись, ты должна поесть. Заведение далеко не элитное, но готовит вкусно». «А...» — к щекам прилила краска. «Уборная есть?» Арман кивнул на дверь в дальнем углу комнаты. Поставил поднос на прикроватный столик и со словами «не буду мешать» направился к выходу. Остановился у порога и вдруг обернулся. «Если станет легче, можешь спуститься в таверну. Выпить лурийского крепкого». Игриво подмигнул. Я осторожно опустила ноги на пол, попыталась подняться, но покачнулась. Оборотень вмиг подлетел ко мне и подхватил на руки, как пушинку. Наши взгляды встретились. Зазвенели, будто битое стекло. «Я помогу?» Прижал меня к груди, затянутой черной рубашкой с глубоким вырезом. Обдал жаром дыхание лицо и посмотрел в глаза, будто бы с надеждой. «Если буду упираться, то банально опозорюсь, потому что сама не доберусь до уборной». Я все-таки кивнула, и по телу от загоревшейся зелени в глазах Армана пошли мурашки. Он принес меня к отхожему месту и, аккуратно спустив с рук на здоровую ногу, подставил локоть для опоры. «Я тебя позову». Закусив губу, покраснела еще гуще. Невыносимо оказаться немощной рядом с ним. Коротко кивнув, оборотень отвернулся и мягко выскользнул за дверь. Было стыдно, но и как-то интимно, будто эта маленькая забота сделала нас ближе и роднее. Я понимала, что это обманчиво, но все равно почему-то улыбалась. Надеюсь, лекарь не напоил меня настойкой от грусти. Для профилактики, так сказать, чтобы умерла счастливой. Справившись, допрыгала до ужасно древнего бронзового умывальника и покрутила ржавый кран с водой. Но умыться не смогла. Здоровая нога внезапно поехала на влажном полу, и я, вцепившись в рукомойник пальцами, с трудом устояла, но зря потревожила больную ногу. Вскрикнув от дикой рези в голени, хотела податься к стене, но побрезговала. Она была немыслимо замызганной, даже не хочу представлять, чем. Не удержала равновесия и выпала в проход, прямо в подставленные руки Армана. «Похоже, пить мне придется сегодня здесь». Улыбнулся оборотень и неловко оторвал меня от пола, перенес к кровати и осторожно усадил. пододвинул стол и расположился на стул напротив. Потянувшись к графину, наполнил один из двух стаканов желтоватой жидкостью. «Будешь?» — посмотрел на меня с зависшей в воздухе рукой. «Что это?» «Лурийское десертное вино. Популярно у иртинцев. Попробуешь?» «Нельзя, наверное, из-за ноги. Не хочу задерживать нас еще больше. Спиртное может вызвать рецидив воспаления. Ты можешь идти, если хочешь. Я справлюсь». «Можно, и даже нужно. Оно не крепче компота», — рассмеялся зеленоглазый, окинув меня оценивающим взглядом. «Зато в напитке много витаминов, а ты очень бледная». Наполнил второй стакан. «Останусь с тобой», — отсалютовал и залпом осушил сосуд. «Арман!» — сильно прикусила губу от стыда. «Ненавижу быть слабой, перед врагом тем более. Я руки так и не вымыла». И слабо улыбнулась. «Он не обязан меня таскать, но я не дойду». Облизнувшись, оборотень снова подхватил меня на руки и легко, будто я ничего не весила, понес к уборной. Открыл кран и пригнулся так, чтобы мне было удобно. От него приятно пахло цитрусовыми фруктами и мятой. Губы изогнулись в чувственную линию, а зрачки сузились до незаметных точек, почти утонув в сочной зелени радужек. Холодная вода потоком хлынула на ладони, и я заставила себя оторвать взгляд от Армана. «Нельзя так. Я привязываюсь к врагу, и это жестоко». Я охладила пальцы и немного напиталась магией. От слабости все резервы опустили почти до дна. Пользуясь тем, что в люльке мужских рук было безопасно, я поднесла ладони к лицу и старательно умыла глаза, губы и шею. Немного намочила волосы и расстроилась, что они снова жутко спутались. Дома меня всегда расчесывала компаньонка, часто жалуясь, что густота моих прядей для нее настоящее мучение. Но и восхищалась в конце работы, что красивее моих, чуть завитых черных локонов она в жизни не видела. «Я все», — перевела взгляд на Армана. «Зря тянула. У него же рука больная». Через намокшую от брызг тряпицу просочилось несколько капель крови, но оборотень не подал вида, что ему больно. Понес меня обратно, а когда проходил мимо двери, в нее постучали. Быстро усадив меня на кровать, ринулся к выходу. А когда Арман исчез в коридоре, до меня донесся мужской голос. «Ваша вы...» Дверь со скрипом захлопнулась, и я осталась одна. Я бы вскочила, послушала, что там происходит, но не рискнула. «Ваша вы...» Что я имел в виду пришедший? «Может, там и ваше вино? Или ваше выстиранное белье?» «Нет, вряд ли». «Ваше высочество?» «Тоже нет. Арман ведь не из интеллигентной родовитой семьи, не похож. И он заикался, что его воспитывал отчим». Оборотня не было так долго, что я успела умять тарелку супа, пирожок и запить все это кружкой вина. Арман называл его лурейским десертным, хотя на вкус такого не скажешь. Сладковатое и немного терпкое, оно мигом ударило в голову. Боль в ноге притупилась, а щеки запылали. Раздалось три коротких стука. Я метнула взгляд в приоткрытую дверь, и в комнату заглянула совсем еще юная девушка. «Простите, что тревожу», — задрожал ее тонкий голосок. «Мне приказали навести порядок в уборной. Позволите?» И посмотрела на меня большими щенячьими глазами. «Конечно». Я укуталась в одеяло, легла на бок, проводила взглядом прислугу и, вытянув ногу, внимательно рассмотрела рану. Лекарь хорошо поработал. Вычистил мертвые ткани, зашил прозрачной нитью и убрал воспаление. Явно справился без магии, потому что кожа под швами прилично ныла и чесалась. С волшбой все это зажило бы быстрее, но и так сойдет. Не представляю, как оборотни без магии на войне справляются. Наверное, вербует ветронцев. Томуа ведь моя землячка. Вот почему она в лесу и помогает псам. В уборной что-то загрохотало. «Простите», — заверещала перепуганным голосом прислужница, выглянув из двери. Она вцепилась в белый фартук, на котором стремительно разрасталось синее пятно. «Я тут совсем недавно», — стала оправдываться девица, и в болотного цвета глазах замерцал фосфор. Эртинка, значит. Извините. Она поклонилась. Я все сейчас уберу, только не говорите вашему спутнику. В ее глазах промелькнуло что-то похожее на страх, но губы лукаво изогнулись в усмешке. Я кивнула, но насторожилась. Странная девка. Что там можно убирать так долго, да еще и перевернуть? Но проверять было неохота. Меня клонило в сон, поэтому я повернулась на другую сторону кровати и, крепко закутавшись в мягкое одеяло, уснула. «Замолчи», — пробился сквозь сон шепчущий голос Армана. Я не подала вида, что проснулась. «Да она спит», — раздался знакомый женский голосок. «Та же прислужница». «Не бойся, я вас не выдам, хотя шиины рыщут в округе, они хотят ее убить». «Не получится», — грубо прорычал оборотень, но сделал это максимально тихо. Кровать у моих ног скрипнула и прогнулась. «Ты знаешь силу моего дара», — хмыкнул он самодовольно. «Я не подпущу врагов близко к себе». «Не думаю, что ты сможешь воздействовать на целый отряд шиинов», — рассмеялась девчонка. «Уходи, Калли», — яростно прошептал Арман. «И не смей больше появляться в этой комнате». «Да ладно», — неприятно хихикнула девица. «Интересно же было посмотреть на твою истинную. С ней ты такой же страстный, как и со мной?» «Проваливай», — тише, но злобно протянул оборотень. Послышались удаляющиеся шаги, дверь массивно хлопнула, и я позволила себе открыть глаза. Приподнявшись, с ненавистью уставилась в лицо Армана. «Вот и мне интересно, ваше лохматое высочество, такой ли ты был со мной страстный, как и с ней?» Гнев и ярость так быстро подкатили к горлу, что я не успела осознать, что сказала. Подначила его, принизила таким обращением. Но не собиралась отступать. Пока я тут больная лежу, он свою тычинку в ее пестик погружает. Урод, да пусть катится куда подальше, извращенец. «Не такой», — покачал головой оборотень. «С тобой я вообще сам не свой», — серьезно ответил он. «Но меня забавляет твоя ревность». Хитро улыбнулся и коварно подмигнул. «И у меня нет никого, кроме тебя». Это невозможно, пока на теле горит метка истинной пары. «Забавляйся, но это вовсе не ревность, а предосторожность». Я откинулась на подушку, руки скрутила на груди и гневно припечатала. «Хоть со всеми шлюхами Эртина перетрахайся. Плевать, только ко мне больше не лезь. Я не хочу заразу подцепить. А еще ты и верность находитесь на тех же полюсах, что ты и любовь. Рассказывай лучше своей Калле, или как там ее, какой ты честный и хороший. Я и сама прекрасно знаю, на что ты способен». «Может, я и не знаю, что такое любовь. Но ревность во всех ее проявлениях мне близка». Эртинец пододвинулся ближе и положил ладонь на сплетение моих рук, заглянул в глаза так, как умеет только он. Прожег, проник под кожу, вывернул наизнанку. «Я в ее пекле бесконечно горю последние дни». С нежностью погладил кожу моих рук, что покрылась мурашками от его прикосновения. «И ты, моя маленькая ящерка, сейчас испытываешь самое мерзкое после предательства чувство». «Ты не знаешь, что я чувствую?» Голос вдруг сорвался в невесомый шепот, а я отвернулась, чтобы не тонуть в ядовитой зелени глаз. «Не нужно подчинять меня. Пожалуйста. Я не хочу так». «С того...» — запнулся. «Дня?» «Я никогда не использовал с тобой свой дар». Арман схватил меня за подбородок, настойчиво повернул к себе и прошептал. «Поэтому да, я знаю, что ты чувствуешь». Подался вперед и коснулся кончиком пальца моих губ. «Это все она!» Я задрожала под его пристальным взглядом, по телу побежал горячий трепет. «Стигма!» «Она тянет, да, но здесь нечто другое. иначе ты бы уже давно стонала в объятиях Рейдена. Он же весь такой хороший». Упомянув брата, оборотень яростно блеснул глазами. «Тебе тоже не нравится то, что ты чувствуешь?» Мне хотелось знать, но ответа я боялась, поэтому судорожно сглотнула. «Нравится», — мечтательно улыбнулся Арман. «Потому что никогда такого не испытывал». Оборотень качнул головой и, потупившись, поджал губы. «Мне впервые. Страшно. Не за себя». «Да врешь ты все», — ухмыльнулась я, но взгляд не увела, продолжая рассматривать его лицо. Вкрапление темной зелени в светлых радужках, плотно сжатые губы красивой формы и не находя в нем изъянов. Разве что эта складка над переносицей слишком глубокая. «Так сложно в это поверить». Не выдержав моего взгляда, эртинец вдруг отвернулся. «Сложно», — выдохнула я, пытаясь справиться с накатывающей волной трепета. «Это как ждать от бури ласки или пощады от голодного хищника». «Ты дождалась». Оборотень заключил мое лицо в ладони. «Теперь моя жизнь в твоих руках». Жарко выдохнул он и припал к моим губам. «Арман, я с трудом разорвала поцелуй. Нам стоит поберечь силы. Да и... я не могу больше. Это неправильно». Захотелось спрятать лицо под ладонями, укрыться от расстреливающих сияющих глаз. «Что с нами теперь будет?» Просипела и, потянувшись рукой, сжала темные волосы на затылке. Они такие густые и приятные. «Нет ничего более правильного, чем это». Арман потерся щекой о мою руку, будто кот. «Будет так, как ты захочешь», — шепнул с надрывом. «Я больше не мыслю жизни без тебя». «Мы не знаем друг друга, чтобы озвучивать такое». Его слова были сладкими, но и горчил от них почему-то. Все от того, что несколько дней я жила рядом с оборотнями в жуткой агонии, и Арман не пытался помочь, только в угол меня загонял. Те язвительные «извини, я не хотел» совсем не снимали его вину. Но я не могла сейчас отрицать, что тогда, в первый наш болезненный раз, желала его по-настоящему. Дико, но это правда. Не знаю, как могла в той ситуации вообще что-то желать. Когда я спала, кто-то пел песню. Похлопала рядом с собой, приглашая Армана сесть. «Спой еще. Это ведь ты был, знаю. Или расскажи, о чем она». «У тебя слишком чуткий сон», — рассмеялся оборотень и расположился рядом. Взял меня за руку и немного покраснел. Смутился. «В детстве мне мама ее на ночь пела, когда ей было грустно, и она страдала от предательства отца. Глупая тогда была. Думала, что он бросит законную супругу и женится на ней. Но мать Рея не отступила. Мы проиграли битву за его сердце». В каждом слове эртинца сквозила неприкрытая боль. Он сжимал мою ладонь и не смотрел в глаза. Просто говорил, словно хотел излить душу. «Я и сейчас ненавижу отца, хотя он всегда старался не отделять меня от своей семьи. Я дружил с братом, чтобы угодить ему, но никогда не любил Рея. Да вся моя жизнь — притворство». Арман неожиданно замолчал, тяжело вздохнул. «А песня на эртинском про то, как однажды ночью в лесу потерялась девушка. Она наткнулась на хижину отшельника, думала, спасение обрела, а он убил ее и зажарил на костре». Закончив рассказ, оборотень пожал плечами и хохотнул. «Тоже любовь», — повела я рукой, смахивая изморозь страха, что покатилось по коже и приезжалось к теплой груди оборотня. Своеобразная любовь — набить до отвала живот. В Витроне был один пухлый парень, сын богатого Дарвия. Так он все время что-то жевал и женился на худой болезненной девушке, только потому что она мало ела. Та при родах и померла, а он быстро нашел себе знатную повариху и через год сам помер от несварения, оставив ей немалое состояние. «Хороша любовь». Обняв меня, оборотень уютно прижал к себе. Погладил по волосам и часто задышал. «Это такой ты собралась меня учить?» Спрятав от него глаза, прикрыла веки и глубоко вдохнула запах мужской кожи. «Я сама не умею любить».